как было пусто в ее сердце. То, что интересовало других детей, ее ничуть не привлекало. В отличие от других приютских девочек и мальчиков, ее не страшила ночь. Наоборот, она ждала ее с нетерпением, потому что, вытянувшись на кровати в темноте, она смотрела, как между пальмами и оранжевой луной вспыхивает пучок молний, эмблема Эрко. И словно желая покорить эту разноцветную молнию, непрерывно сверкающую над крышей здания, она начинала разыгрывать разные роли, а подушка служила ей партнером. Приютские дети зарабатывали деньги тем, что мыли посуду, но на отложенные на их счет центы ходить в кино не разрешалось. Они могли только покупать себе тетради, карандаши и книги. Контакт с миром кино устанавливался лишь на Рождество. Заботясь о доброй репутации своих звезд, Эрко посылала их в приют с подарками для детей. На Рождество реклама киностудии в виде пучка серебристых молний украшала каждую ветку елки. Кинозвезды с полуобнаженным бюстом и искусными завитушками улыбались детям. Норма избавилась от подарков, полученных ею в это первое Рождество в приюте, отдав их своим маленьким подругам. Также поступала она каждую субботу с игрушками и конфетами, которые приносила Грейс, ставшая теперь Годдар. Она принимала подарки и поцелуи молча, без единого слова, относясь к этим еженедельным визитам с таким же равнодушием, как и к приютским правилам и порядкам. Она вытянулась и похудела так, что на нее страшно было смотреть. Бледный подросток, кожа до кости. И только ее волосы оставались прежними. Она без конца их закручивала и причесывала на разный манер. Однако Норму нельзя было узнать на площадке для игр, где она пугала своих товарищей безрассудной удалью. А на качелях она взлетала так высоко, словно была существом из другого мира. Она пробыла в приюте 8 месяцев, когда однажды, в дождливый день, дождь был редким благом, посылаемым с небес в штате солнца и засухи. Она сбежала оттуда, выскользнула из зала во время кукольного спектакля, воспользовавшись суматохой, пока ребята смеялись и хлопали в ладоши. Ушла через распахнутые ворота, которые не были воротами тюрьмы. Больше всего она заглядывала в лица мужчин, пожилых или носивших дымчатые очки. Когда она увидела, что к ней приближается мужская фигура, сердце ее забилось. У мужчины была красивая фуражка. Он взял Норму за руку, и та поведала ему, что убежала из приюта. Она надеялась, что он отшлепает ее, и тогда, наконец, она узнает в нем долгожданного короля Кутин. Но мужчина отвел ее в полицейский участок. Она вернулась в приют в сопровождении полицейского в штатском. В садах пышно цвела герань. Под пальмами мчались вереницы автомобилей. Над городом мерцал предгрозовой свет. Люди выходили из кино, пошатываясь от смеха, с полупустыми пакетиками из-под кукурузных хлопьев в руках. На всех перекрестках щиты с надписью «Покой обеспечен» рекламировали «Forest Lawn», кладбище знаменитостей и избранных. Или еще, преподнесите своим друзьям стоящий рождественский подарок. После ливня на шоссе образовывались лужицы, заволакиваемые рябью. Норма снова оказалась перед решеткой ворот, лужайкой, звездным флагом, трехэтажным зданием из красного кирпича. Она не хотела отпускать полицейского в надежде, что он защитит ее от гнева директрисы миссис Дьюи. Не говоря ни слова, директриса взяла ее за руку, повела в свой кабинет, спросила, почему она убежала. За этой мягкостью наверняка скрывалась хитрость. «Теперь жди побоев. Норма, конечно, их заслужила». Она закрыла глаза, увидев, что рука директрисы нащупывает на столе какой-то предмет. Должно быть, толстую линейку. Но она почувствовала нежное прикосновение к кончику носа и щекам. Директриса провела по сморщенному от страха лицу ребенка пуховкой из пудреницы —